Открывается дверь. Я слышу его шаги, цепляюсь пальцами за подоконник. Только бы не задрожать. Я тебя забираю, мы едем домой. Елисеев подходит ко мне сзади, берет за предплечье своими руками и целует в макушку. Как пахнешь вкусно. Это тот самый шампунь? Кусаю щеку изнутри, лишь бы не дернуться и не выдать своих истинных чувств. Месяцы, проведенные в психушке, многому меня научили. Я осознал, что истерики и слезы ни к чему не приведут. Елисеев — больной на голову психопат, и бороться с ним нужно по-другому. «Мне собраться?» — проговорила безэмоционально, абсолютно равнодушно. «Не надо, ангел. Медсестра все соберет, а мы прямо сейчас и поедем». «А как же выписка?» «Разумеется, знаю, что никакой выписки не будет. Я не сумасшедшая. И запер он меня здесь не для лечения, а чтобы сломать, чтобы показать, что моя жизнь в его лапах. Только я не сломалась, а стала сильнее. И моя жизнь ему не принадлежит, но пока пусть думает, как ему хочется». «Все нормально, Свет», — повторяет с нажимом, скользит ладонями по моим рукам вниз и берет холодные пальцы своими горячими. Меня внутренне потряхивает, но внешне пока держусь. Напоминаю себе, что должна быть сильной. Только так я смогу вернуться домой. «Тебе скоро рожать. Я хочу быть рядом». «Да». «Скоро на свет появится мой сынок. И ради него я должна стараться еще больше». «Спасибо за заботу», — выговариваю, скрипя сердце. «Поедем? Я голодна». Поворачиваюсь к нему лицом, чтобы избавиться от ненавистных прикосновений. Елисеев улыбается, обнимает меня за талию. Благо, большой живот не дает ему приблизиться вплотную, как напоминание о Самире и о том, кому теперь принадлежит мое сердце. Уж точно не этому подонку, убившему отца моего малыша. «Вот так намного лучше. Я рад, что ты наконец пришла в себя. Умница». Гладит меня по голове, как собачонку. Впиваюсь ногтями в свои ладони, сжимаю челюсти. «Ну, поехали». Персонал клиники провожает нас сочувствующими взглядами. Для них я сумасшедшая девка, которая привязала к себе порядочного мужика ребенком и издевается над ним. Елисеев же – добрейший души человек, которому не повезло заделать ребенка истеричной шизофренички. Как смешно и горько одновременно. Они все сочувствовали ему и ненавидели меня просто потому, что он платил им. Люди склонны верить тем, кто даст больше денег. Нет, со мной обращались бережно и осторожно, ведь я жена такого прекрасного человека. Но я видела в глазах медсестер презрение и зависть. Где же это видано, чтобы такой умный, богатый красавец дотратил свое время на такую, как я? Первое время я пыталась взывать о помощи и твердила им, что меня похитили и держат здесь силой, что я не сумасшедший, а сумасшедший он. Но они лишь делали вид, что не слышат меня и привязывали к кровати, чтобы не навредило себе и ребенку. Мрази. Продажные сволочи. Они просто не хотели меня услышать. Им плевать на чужую жизнь, плевать на ненормальную русскую девку, которая орет по ночам и зовет маму. Всем на нее плевать. Ведь за все уплачено. Оказавшись на улице, вдыхаю полной грудью, глаза начинают щипать. Вот она, свобода. Так близко, совсем рядом. Могу ее видеть и чувствовать, а дотянуться не могу. Кажется, стоит только протянуть руку, но нет. Мне предстоит нелегкая борьба. И только в случае победы я смогу снова обрести крылья. «Давай, ангел, садись в машину». Передо мной открывается дверь черной машины. Елисеев подталкивает в спину, собираясь увезти из одной клетки в другую. «Я заказал столик в хорошем итальянском ресторане. Пасту хочешь?» «Да, очень хочу. И салат с креветками».